Глава 4. О том, как дракон объявил отбор. Кайвин осторожно выбрался из постели, стараясь не разбудить. Он на миг задумался, припоминая, а как, собственно, зовут его жену. Свадьба состоялась буквально вчера и завершилась брачной ночью. Вот он проснулся в постели с женщиной, чье имя вылетело у него из головы. Еще бы. Шестая жена. Легко запутаться. Никогда Кайвин не мечтал о гареме. Но жизнь внесла свои поправки. Эвель, точно. Шестую жену зовут Эвель. Кайвин искренне надеялся, что она последняя, и ему не придется запоминать новое женское имя. Хватит с него, пожалуй. Жена спала, спрятав лицо от солнечных лучей под простыней. Кайвин не стал ее будить, сразу отправился в купальню, где провел прилично времени. Но когда вернулся в спальню, Эвель все еще спала. Кайвин оделся, уже не пытаясь быть осторожным. Скрипнул дверью гардеробной, гремел пряжкой ремня, жена не проснулась. «Она там вообще живая!» — первым не выдержал дух реликта. В каждом родовом реликте хранился дух предков. Какой принять облик, дух решает сам. Более того, он может менять его по своему желанию. Дух реликта сумеречных драконов выглядел откровенно странно. Он как будто не смог определиться до конца, кем именно хочет быть — драконом или котом, а потому сочетал в себе обе внешности разом. Он был размером с крупного пса, с головой и туловищем кота, с лапами и хвостом дракона, покрытый фиолетовой чешуей. В подобном облике дух пребывал с тех пор, как Кайвин впервые взял в руки корону. Чтобы видеть и слышать духа, надо соприкасаться с реликтом. В случае Кайвина им была корона рода сумеречных драконов. Исключительно духу Кайвин доверял свои тайны, а потому хотел видеть его всегда. Но он не настолько нарцисс, чтобы постоянно ходить в короне, напоминая всем встречным, кто здесь главный. Поэтому Кайвин пошел на вандализм, обломал один из шипов короны и теперь носил его на шее, словно талисман. Вместе с другим амулетом, чье происхождение не менее возмутительно, но именно он скрывал его изъян. Зато так Кайвин всегда видел духа. Он даже дал ему имя. Точнее, они выбрали его вместе. Ведь дух обладал разумом и характером, причем далеко не идеальным. «Грифс, что ты делаешь?» — нахмурился Кайвин, когда дух полез на кровать. «Я только одним глазком!» — оскалился тот в подобии улыбки. «Она все равно меня не видит, а значит, не испугается!» После этих слов Грифс просунул морду сквозь простыню. Будучи бестелесным духом, он без проблем проходил через стены и любые предметы. Кайвин замер, ожидая вердикта. Тук, тук. Тук. Сердце равномерно отсчитывало удары. Но вот Грифс поднял голову и... Тук-тук-тук. Сердце сорвалось в галоп. Судя по прижатым к голове ушам, у духа нет хороших новостей. «Она...» — Кайвин судорожно сглотнул. «В порядке?» «Боюсь, что нет!» — прошептал Грифс. В несколько широких шагов Кайвин добрался до кровати и сдернул покрывало с... Демон, опять забыл имя. Впрочем, теперь это не важно. Больше нет нужды его помнить. Девушка лежала на спине, волосы цвета пшеницы рассыпались по подушке, руки сложены на груди, уголки губ слегка приподняты, словно она вот-вот улыбнется. Такая спокойная, расслабленная поза. Все портили широко распахнутые голубые глаза. В них не было жизни, одна пустота. Девушка смотрела, но не видела. Все еще надеясь на что-то, Кайвин наклонился к ее лицу и коснулся щеки. Ноль реакции. Она даже не моргнула. Физически она была жива. Ее грудь вздымалась от вздохов и опускалась от выдохов. Но это лишь телесная оболочка. То, что являлось Эвиль, погибло. Глядя на девушку, он понял, почему перестал запоминать имена. Так проще, не привязываешься. Наверное, пора уже привыкнуть. Все-таки шестой раз. Но больно, как в первый. Кайвин отлично помнил, как после брачной ночи нашел свою первую жену Виолу в таком же состоянии. Шок, непонимание и ужас обрушились на него, когда Кайвин понял, что это сотворил с ней он. Женщины не рождаются драконами, но они могут обрести вторую ипостась, став истинной парой дракона. Для этого избранница проходит сложный ритуал из нескольких ступеней. Но главное, вместе с семенем дракона в брачную ночь она должна принять его силу. Но дракон не может без пары. Именно она делает его связь с реликтом стабильной. Поэтому все взрослые драконы так одержимы поиском истиной. Чем могущественнее дракон, тем сложнее его избранница. Порой поток силы просто выжигает ее сознание. С Кайвином это произошло 5 раз. Хотя нет, уже 6. Нынешняя жена тоже не выдержала. А ведь подавал надежды. Прошла 2 из 5 ступеней, но 3-я ее сгубила. «И что теперь?» — спросил Грифс. «Как обычно», — сухо произнес Кайвин, выпрямляясь. «Отправлю ее к остальным, выжду немного и объявлю новый отбор избранницы». «Опять?» — Грифс снова обнажил клыки, на этот раз в оскале. «Думаешь, мне это нравится?» — вспылил Кайвин. «Без истины я потеряю связь с реликтом. Едва об этом узнают, сумеречных драконов будет уже не спасти. Дневные спят и видят, как вернуть себе власть. Они не упустят такой возможности». «Значит, новый отбор», — вздохнул Грифс. «Сначала надо отправить в освояси родню последней жены. Ненавижу этот момент». Кайвин сжал пальцами переносицу. При мысли о встрече с роднёй жены разболелась голова. «На новый отбор пригласим девушек из семей, которым нечего терять. Обедневших, потерявших статус в обществе. Они будут рады возможности породниться с сумеречными драконами и не станут задавать вопросов». На все про все ушла декада. И вот Кайвин снова сидел на троне в парадном зале, и снова в руках жреца была корона сумеречных драконов. Снова им предстояло выбрать избранную. «На кого ставишь, Грифс?» — спросил Кайвин у духа. Всего претенденток было 4. Яркая блондинка с такой прямой осанкой словно проглотила жердь, миловидная шатенка с пухлыми щечками и 2 сестры-брюнетки, одна мрачнее другой. Небогато. Прошли те времена, когда на роль его избранницы претендовали дочери лучших аристократических родов. Грифс почему-то не ответил, хотя игра в ставки давно превратилась у них в традицию. Но сегодня дух впал в какую-то странную прострацию. Смотрел немигающим взглядом на гостей и задумчиво молчал, совсем как его выжженные жены. Наконец реликт сделал выбор. Миловидная шатенка. Что ж, хороший вариант. Всяко лучше заносчивой блондинки и угрюмых брюнеток, которых родня сюда явно притащила силой. Встав с трона, Кайвин подошел к новой избраннице. Как положено, предложил ей руку, чтобы сопроводить в соседний зал для пиршества. Но, сделав буквально 2 шага, ощутил странный зуд между лопаток. Что-то не давало покоя, манило, дергало, требуя обратить внимание. Кайвин покрутил головой. Взгляд упал на спутницу новой избранницы. В ее присутствии не было ничего удивительного. Все девушки приехали на отбор со старшим представителем семьи. Так положено по этикету. Девица не может путешествовать одна. Странным было другое. То, как внутренний дракон Кайвина отреагировал на эту немолодую, тучную женщину. Он рыкнул, чтоб его. Неуверенно так, будто сам сомневался в том, что делает. Но это определенно был заинтересованный рык. Кайвин едва не споткнулся. Что это сейчас было? Он почувствовал влечение? По спине пробежал холодок. Да нет, почудилось. Его всегда привлекал другой женский типаж. Как минимум 2 раза моложе. Его дракон должен потерять нюх, а Кайвин ослепнуть и отчаянно истосковаться по женской ласке, чтобы заинтересоваться подобным объектом. Но у его дракона порядок с нюхом, а у Кайвина — со зрением. И женщина у него была недавно. Видимо, столь частая смена избранниц сбила дракона с толку. Еще немного и будет кидаться на всех подряд. Кайвин усилием воли заставил себя отвернуться от женщины. Нет, он не станет о ней думать. У него прекрасная новая избранница. Вот на ней и сосредоточится. Едва мы снова оказались в кабинете наедине, мэтр потребовал. «Прими облик Сандрилы, хочу оценить твою работу». «Не сейчас», — качнула я головой. «Я что, по-вашему фокусник? Да на мне платье разойдется по швам. Оно не рассчитано на объемы тетушки Сандрилы». Мэтр окинул взглядом фигуру травницы и был вынужден признать мою правоту. «Я прикажу, чтобы тебя обеспечили подходящим гардеробом», — кивнул он, и, вызвав с помощью колокольчика служанку, отдал ей соответствующее распоряжение. Едва она ушла, я заявила мэтру. «Я еще никуда не еду. Сначала мне нужны гарантии, что вы не обманете». «Какие, например?» «Заключим договор», — предложила я. «Не пойдет», — отверг этот вариант мэтр. «Бумага с записями нашей сделки улик против меня. Ты должна понимать, как это опасно». Я нахмурилась. Мэтр Фалькорн хочет обезопасить себя, это понятно, но мне как быть? Поверить ему на слово? Вот уж нет. Тогда придумайте что-то еще. Без гарантий я ничего делать не стану. «Как насчет клятвы?» — предложил он. «На чем?» — уточнила я. Кляться просто так в воздух бессмысленно. Чтобы обещание работало, его необходимо зафиксировать. Проще говоря, поклясться чем-то. Обычно клянутся на какой-то вещи, важной для того, кто приносит обед. Этот предмет становится залогом. Так дается магическая клятва. Мэтр задумался ненадолго, а потом открыл ключом ящик письменного стола и вытащил бархатную коробочку. «Например, на родовом реликте», — ответил он. «Ого, это серьезно, очень. Весомее клятвы и быть не может. Реликт — сосредоточение силы рода. Вся память предков и даже частички их душ заключены в нем. В тяжелую минуту глава рода обращается к реликту за советом, и предки всегда откликаются». Мэтр Фалькорн открыл коробочку, и я вытянула шею от любопытства. Что там внутри? Реликт имеет разную форму, все зависит от его творца. Обычно его создает основатель рода. Умирая, он передает свою силу выбранному предмету, наделяя его тем самым магией. А все последующие души рода присоединяются к реликту сами. Нужно быть могущественным магом и титулованным аристократом, чтобы сотворить реликт. Не каждому такое под силу. Реликт есть далеко не у всех дворян. Похоже, я недооценила Фалькорнов. Может, сейчас у них тяжелые времена, но их род явно силен. Недаром сумеречный дракон обратил внимание на Джеймину. Мэтр повернул коробочку ко мне, чтобы я могла удовлетворить свое любопытство. На синей атласной подстилке лежал перстень с крупным светло-голубым камнем. Он блеснул да так ярко, что едва не ослепил меня. А ведь на него не попадал луч солнца. Похоже, камень и есть сосредоточение силы реликта. Взяв в руки перстень, мэтр Фалькорн произнес: «Я клянусь реликтом своего рода, что как только Раяна де Морге выполнит мое поручение, я дарую ей свободу и уничтожу все упоминания о ней в имперском хранилище». Фух! Я сложила губы трубочкой, выдохнула через рот, а после кивнула. «Принимается!» Такую клятву невозможно нарушить, если только не хочешь потерять реликт, а вместе с ним защиту предков. «На время поездки я отдаю перстень тебе», — заявил мэтр, чем вызвал мое немалое удивление. «Надень его и не снимай. Он будет передавать мне известия о тебе и Джеи». Вот это доверие, или нет? Скорее, способ меня контролировать. Вернув реликт обратно в коробочку и захлопнув ее, мэтр встал из-за стола и подошел ко мне, чтобы отдать реликт. Я протянула за ним руку, а в следующее мгновение на моем запястье защелкнулся браслет. Я дернулась, но было поздно. Браслет сидел как влитой. Я покрутила его, но снять не смогла, замок не поддавался. «Что это?» — возмутилась я. «Узы подчинения», — ответил мэтр. Я похолодела. Еще один серьезный артефакт. Сколько их у инквизитора? Похоже, он вовсю пользуется служебным положением и подворовывает конфискованные у магов предметы. Теперь понятно, откуда у него артефакт власти, узы опять же. Все это просто так не достать. Даже на черном магическом рынке, а уж легально и подавно. Артефакт выглядел как обычный серебряный браслет с красивым узором. Со стороны не скажешь, что это кандалы. «Ты ведь понимаешь, — объяснил мэтр, — что я тоже не могу верить Альезе на слово. Я доверяю тебе единственную дочь и реликт своего рода. Мне тоже нужны гарантии, что ты не сбежишь, едва выйдя за мою дверь. Узы подчинения позаботятся об этом». «Какая у них установка?» — мрачно поинтересовалась я. «Узы не позволят тебе сбежать. Они проследят за тем, чтобы ты защищала Джеймину и выполнила мое задание. Вот, собственно, и все», — развел он руками. «Ничего себе все. Да он приковал меня к девчонке, сделав фактически ее нянькой. Одно дело выведать секреты дракона, другое — опекать великовозрастную девицу. Но спорить уже бесполезно. Узы на мне, а значит, я вынуждена подчиняться». Следом мэтр протянул мне коробочку с перстнем, но я уже была научена горьким опытом и руку не подняла. Тогда он поставил коробочку на край стола, откуда я забрала ее, и спрятала в карман платья. «Не примеришь?» — поинтересовался он. «В другой раз», — буркнула я. «Хватит с меня на сегодня украшений от этого мужчины». «Вы с Джейминой выезжаете завтра после обеда», — произнес мэтр. «До этого момента ты будешь жить здесь. Я распорядился, чтобы тебе приготовили комнату». «Есть еще один момент», — сказала я, пока он не выставил меня в коридор. «Джеймине придется рассказать правду обо мне. Минимум 5 часов в день мне необходимо пребывать в истинном облике, иначе моя магия иссякнет, и я обращусь в себя в самый неподходящий момент. Я не могу скрываться еще и от Джеймины, это слишком сложно». Инквизитор нахмурился. Это ему не понравилось, но, к счастью, он был здравомыслящим мужчиной и понял, что это не каприз с моей стороны. «Я сам поговорю с дочерью», — кивнул он. «К выезду она уже будет все знать». На этом мы пожали друг другу руки. Вот и все, сделка заключена. Я только что продала душу инквизитору. Надеюсь, дракон не испепелит меня, прежде чем я получу желанную свободу. Хотя, чего я переживаю? Мой новый облик — лучшее прикрытие. Ни один нормальный дракон даже не взглянет в сторону тетушки Сандриллы. Я была уверена, что меня поселят на этаже слуг, выделив скромную комнатушку-келью. Я бы даже не обиделась. В конце концов, мэтр Фалькорн знает меня всего 2 часа. Мы не друзья. В лучшем случае деловые партнеры, и то с натяжкой. Но служанка, заботам которой меня вверил мэтр, привела меня на 2-й этаж, туда, где находятся покои хозяев и гостей. В итоге мне досталась шикарная спальня с огромной кроватью, личная купальня и даже гардеробная, набитая нарядами. Увы, не моего размера. Все они были на тетушку. Пока мы беседовали, слуги стащили несколько ее нарядов и перенесли ко мне. Воображаю лицо тетушки Сандриллы, когда она не досчитается нижнего белья. К счастью, судя по биркам, вся одежда новая. Я ни за что не надену что-то после тетушки. Я с интересом изучала новые наряды. Что это? Попона на быка? Может быть, покрывало на 3-спальную кровать? Ах нет, это же юбка. Все-таки облик в эту и без того непростую поездку мне достался сложный. Тем приятнее было стать собой. По телу тут же разлилось тепло, по напряженным мышцам пробежала судорога, и они расслабились. Магический резерв был почти исчерпан. Неудивительно, что я так устала. 4 часа в сутки я обязана проводить в своем истинном облике, чтобы восстановить магию. Обычно в это время я запиралась в доме травницы и пережидала. Но сегодня все пошло кувырком. И все же, несмотря на утомление, я сменила образ еще пару раз. Не ради развлечения. Это была попытка избавиться от уз подчинения. Браслет сидел на запястье как влитой. Но что, если оно станет тоньше? Может, тогда он спадет? Увы, не сработало. Я приняла облик кошки, но браслет просто уменьшился до ее лапы и по-прежнему сидел туго. А если у меня вовсе не будет запястья, как тебе такое, браслетик? И снова мимо. Клятые узы подчинения менялись вместе со мной. Похоже, их под силу снять с меня только мэтру Фалькорну. Смирившись с тем, чего не могу изменить, я сняла помоечное платье и выбросила его в корзину с грязным бельем. Оно все равно мне теперь велико. Это наряд травницы, а мне пора отвыкать от этого образа. Жаль, он мне нравился. Помимо гардеробной, в покоях нашлась купальня. Небольшая, но оснащенная всем необходимым. Я мылась долго, тщательно, пока не смыла с себя запах бездомного пса. И тут столкнулась с новой проблемой. Надеть-то нечего. О реальной мне, конечно, никто не позаботился. Даже ночной сорочки моего размера не нашлось. Да, гардеробная забита до отказа, но размер не мой. Халат и тот настолько гигантский, что я могу завернуться в него раз 10. В итоге я предпочла полотенце. Обмотала его вокруг себя. Получился сносный вариант платья с открытыми плечами, длиной до середины икр. Все равно меня никто не видит. В таком виде я вернулась в спальню. Там взгляд первым делом упал на бархатную коробочку, что дал мне мэтр Фалькорн. Ее содержимое манило своей загадочностью. Прежде я никогда не касалась реликта. Да что там, я никогда не видела его так близко. Моя семья была обычной, ни капли аристократической крови. А потому о реликтах я только слышала. Говорят, у них есть особые свойства. Но какие, я могла только догадываться. Осторожно открыв коробочку, я заглянула внутрь. Даже с виду перстень был необычным. Чувствовалось в нем что-то. Оправа со странным узором, похожим на древние символы. Но главное — камень. Он менял цвет в зависимости от освещения. А еще он казался глубже, чем есть. Словно это не камень вовсе, а заключенный в оправу проход куда-то за пределы нашей реальности. Пальцы подрагивали, когда я потянулась к перстню. Первое прикосновение вышло неловким и беглым. Чуть дотронулась и тут же отдернула руку. Затем прислушалась к себе. Вроде все в порядке. Неужели врут те, кто говорят, что прикосновение к реликту что-то дает? Осмелев, я вытащила перстень из коробочки, покрутила в руке. Ничего особенного. Хмыкнув, я примерила его на палец. Перстень подошел идеально. Хотя в коробочке казался на мужскую руку. Видимо, подстроился под мой размер. Если это все магические свойства реликта, то я разочарована. Разговоров-то было. Мэтр Фалькорн хочет, чтобы я его носила? Без проблем. Одним украшением больше, одним меньше. Потеряв к перстню интерес, я решила лечь спать. Время позднее, а у меня завтра тяжелый день. Да что там, вся ближайшая неделя обещает быть трудной. Я повернулась к кровати, сделала шаг, но так и застыла с поднятой ногой. Все потому, что рядом с кроватью стояло нечто. С виду человек. Женщина, настоящая воительница, закованная в доспехи, только голова без шлема. Все остальное тело надежно скрыто под броней, из которой меня особенно впечатлила железная короткая юбочка. Воин и кокетка. Необычное сочетание. Незнакомка была под 2 метра ростом, широкоплечья, с развитой мускулатурой. И без того широкие плечи увеличивали специальные накладки, а ее лицо пересекало несколько тонких шрамов. Я признала в ней женщину только по наличию груди 5-го размера. В руках у воительницы был меч. Она забросила его на плечо. Вроде расслабленная поза, но в то же время готовность к атаке в любой момент. И все бы ничего, что я не встречала воительниц. Меня напугал вовсе не боевой вид незнакомки, а ее полупрозрачность. то, что я видела перед собой, не являлось человеком, по крайней мере, живым. Ни у мертвия, ни нечисть. Призрак. Наконец я нашла подходящее слово, но легче от этого не стало. Скорее наоборот. Прежде я не встречалась с неупокоенными душами. Не мой профиль. В народе говорят, что они приходят за живыми, чтобы утащить в загробный мир. Проверять, так ли это, не было никакого желания. Разумеется, мне повезло. Попался не простой призрак, а говорящий. Я поняла это, когда женщина, окинув меня взглядом, грубо выдала. «Готов поспорить на обе свои сиськи и меч, что ты не фолькорн!» Я удивленно моргнула. «Оно говорящее!» Но лучше бы молчала, честное слово. Голос у воительницы был, как у портового грузчика. Такой же низкий, с хрипотцой, совсем не похожий на женский. Не говоря уже о том, что ругалась она похлеще тех самых грузчиков. Мало того, что призрак, так еще и сквернословит. Что дальше? Кинется на меня с мечом? Ждать, когда это произойдет, я не стала. Навредит живому человеку призрачный меч или нет, не та вещь, которую я хочу проверять на личном опыте. К телу как-то сразу вернулась подвижность, и я, не помня себя от страха, кинулась к ближайшей двери. Надеялась выскочить в коридор, но вместо этого угодила в гардеробную. Клятые двери, что же их так много в этих покоях? Захлопнув дверь, я привалилась к ней спиной, сердце стучало в ребра, руки дрожали, а еще меня бил озноб. Меня буквально колотило от пережитого ужаса. Я вот-вот ждала нападения. Что призраку стоит пройти сквозь дверь? Но минуты шли, ко мне никто не ломился, и я потихоньку успокаивалась. Приложив ухо к дверному полотну, я прислушалась. Кажется, в спальне кто-то есть. Я слышала, как они тихо переговаривались между собой. Я вся обратилась вслух. «Чего ты хотела этим добиться, Брунхильда? Ты ее напугала!» — произнес незнакомый старческий голос. «Откуда там старик? Когда я убегала, его не было». «Она не фолькорн!» А этот голос я узнала. Он принадлежал той самой Громбабе с мечом. «А мне она понравилась, симпатичная!» — хихикнул молодой мужчина. «Тебе нравятся все подряд, Малкольм. В ней нет ничего особенного!» — фыркнула жеманная девица. «Да сколько их там! У меня съезд призраков в спальне. Я их не приглашала. Пусть уходят!» «Что с того, что она не фолькорн?» — возразил старик. «А раз она увидела тебя, Брунхильда, значит...» Гаюс добровольно передал ей реликт. Услышав знакомое слово, я уставилась на перстень на своем пальце. В нем все дело. Это из-за него мне мерещится всякое. Я дернула перстень в попытке его снять. Не тут-то было. Он будто сжался, теснее обхватив палец. Жаль, я заперлась не в купальне. Там есть мыльный корень. Пришлось прибегнуть к другому способу. Смочить кожу слюной и зубами стянуть перстень. Едва он покинул мой палец, как голоса в спальне стихли. Но мне этого показалось мало, и я отбросила реликт подальше. Призраки — определенно его часть. А я не медиум, никогда им не была и становиться не желаю. Хватит с меня инквизитора, его дочери, дракона, их бы осилить. Я просидела в гардеробной до глубокой ночи, пока окончательно не уверилась, призраки не вернутся. Лишь после этого осторожно выглянула в спальню. Никого. Перстень я так и оставила в гардеробной. Утром придет мэтр и заберет, а я этого больше не коснусь.